Глава 8. Пастушья крепость. Занавес упал в ноябре, когда осенние штормы угрюмо били в черный каменистый берег. Небо затянуло свинцовыми тучами, лил бесконечный дождь. Ветер рвал низкие облака, гоняя их прочь, но из-за угрюмых гор шли новые и новые тучи, застилая неяркое солнце и гася последние надежды. О катастрофе Ростислав узнал в Джанкое. Еще 5 ноября сводки дышали оптимизмом, но враг валил без передышки, бесконечными волнами накатываясь на блиндажи перешейка. Латыши и махновцы форсировали ледяной Севаж, и огонь сотен тачанок разметал по промерзлой степи конницу Барбовича, последний резерв ставки. Когда бесстрастный телеграф отстучал о падении Юшуни, Арсулов понял, что и эта война им проиграна. Барон отдал приказ об эвакуации, и Ростислав вместе с другими офицерами штаба отправился в Симферополь, где был основной транспортный узел. Арцулов хорошо помнил сибирскую катастрофу. Похоже, Врангель тоже учел страшный опыт армии адмирала. Эвакуация проходила четко. В Севастополе Феодосию сумели переправить не только отступающих солдат, но и тысячи штатских, не желавших идти под большевистскую пету. Помогло то, что Красные Орлы рассыпались по Крыму, дорвавшись до брошенных складов и богатых имений. Пока бандиты Фрунзе и Миронова громили Джанкой, последние эшелоны уходили за горные перевалы к морю. Арцулов оставался в Симферополе до конца. Когда по улицам с гиканьем и свистом уже неслись всадники в богатырках, офицеры штаба погрузились в эшелон. Но фортуна на этот раз изменила Ростиславу. Пока красные шли от перекопа, с гор уже спускались отряды зеленых, невидимая армия Макроусова и Папанина. Одна из банд перекрыла дорогу, и поезд бессильно замер, запертый в неглубокой ложбине. Из 20 офицеров вырваться удалось 12. Арсулов оказался старшим по званию. Отведя маленький отряд подальше в горы, он приказал сделать привал и предложил всем подумать, как быть дальше. До последнего дня эвакуации, 16 ноября, оставалось чуть больше суток. Добраться до Севастополя через леса, кишевшие бандитами, было невозможно. 2 офицеров решили вернуться и сдаться первому же красному патрулю. По радио уже который день передавали воззвание Фрунзе с обещанием полной амнистии. Многие верили. Жизнь в России, пусть и большевистской, казалась спасительным выходом. Арцулов не стал спорить, но для себя решил твердо. Он помнил слова Степы: «Крым возьмем, пленных не будет». Но даже если удастся выжить, что делать ему в Савдепии? Вечно под надзором, под недреманным оком проклятой ВЧК. Унижение, сухой хлеб, пока его все-таки не обнаружат те, кто охотился за Ростиславом еще в Иркутске. Едва ли Венслов будет соблюдать обещания, даваемые бывшим фельдшером, пытающимся изобразить из себя большевистского Ланцелота. 10 решили уходить к морю. Даже если последний пароход уйдет без них, остаются шлюпки, лодки, шаланды контрабандистов. В подкладке Френча был надежно зашит камень спасения, и Арцулов надеялся, что сумеет договориться с пронырливыми греками. Но даже если осеннее бурное море обманет, что ж, лучше смерть в пучине, чем у кирпичной стенки. Патронов было мало, еще хуже оказалось с продуктами. Пройдя сутки по узким горным тропам, поливаемым непрерывным холодным дождем, решили рискнуть и заглянуть в попавшуюся по пути татарскую деревню. Им повезло. Молодежь ушла с оружием в горы, а старики, со страху или действительно сочувствуя, накормили беглецов и предоставили ночлег. Это была действительно удача, но уже последняя. От гостеприимных хозяев Арцулов узнал, что все окрестные дороги перекрыты зелеными из отряда беглого капитана Макарова. Ростислав зло выругался. Пашка Макаров оказался таки предателем и сволочью. Но хуже всего, что за оружие почти поголовно взялись татары. Красная чума добралась и до них. Отряд прошел еще сутки, плутая по пастушеским тропам второй крымской гряды. Дождь не переставал, люди выбились из последних сил, и Арцулов приказал свернуть к небольшой деревеньке, мирно спавший в седловине между двумя угрюмыми, поросшими лесом вершинами. Их подпустили к самым домам и встретили кинжальным огнем. Бой был проигран сразу. Осталось одно — не даться живыми. Наверное, Бог все-таки вспомнил о рабе своем Ростиславе. Арцулов ушел. Единственный, внося смертельно раненого товарища молоденького прапорщика, взятого в армию в последнюю мобилизацию. Он тащил его несколько километров, наугад, почти в полной темноте. Погоня отстала. Они оказались в непроходимых дебрях между мокрых, залитых дождем скал, равнодушно взирающих сквозь ночную тьму на двух загнанных, словно затравленные волки, людей. Прапорщик умирал. Не было даже бинта, чтобы перевязать рану. Под утро он затих. Арцулов оставил тело возле высокой меловой скалы. Рыть могилу в промокшей земле было нечем. Над седыми скалами вставал блеклый холодный день. Дождь на время перестал. Но все, шинель, фуражка, вещевой мешок были насквозь мокрыми. В револьвере оставались 3 патрона. Имелся еще нож, годившийся, чтобы вскрывать консервы или всадить его в горло врагу. Но консервов не было, а краснопузые едва ли подпустят ближе, чем на винтовочный выстрел. Все было кончено. Последние пароходы уже отплыли из Севастополя и Феодосии. Арцулова сочтут пропавшим без вести и, может, помянут за невеселой попойкой где-нибудь в Стамбуле. Но Ростислав был жив. Жив и упорно, вопреки всякой логике, не желал умирать. Проще всего найти ближайший пост краснопузых и выпустить оставшиеся пули, желательно получше прицелившись. Его война будет окончательно завершена, как Арцулов и предполагал когда-то в занесенном снегами Нижнеудинске. Подполковник Арцулов довоевал до конца. Июль, август, сентябрь, октябрь – месяцы растянулись в целую жизнь. Он прослужил честно, хотя и не совсем так, как хотел. В бой больше не посылали. Барон усадил Ростислава за бумажную работу. Арцулов составлял приказы, редактировал сводки, проверял отчеты, а в начале августа, нежданно-негаданно, получил приказ отправиться в Варну вместе с генералом Драгомировым для переговоров с союзниками. В Варне, за штатном порту, где было больше греков и турок, чем болгар, работы оказалось немного. Деньги имелись, но ресторанный загул не манил, и Арцулов начал с неожиданного. Отправился в городскую библиотеку. Нейтральные болгары аккуратно получали через Швецию большевистскую прессу, и Ростислав, чувствуя легкие угрызения совести, углубился в чтение свежей подшивки «Известий». Жизнь в большевизии в пролетарском раю с бесплатной воблой по карточкам интересовала мало. Он искал корреспонденции с фронта и поражался. Бои в Таврии мало волновали комиссаров. Их больше интересовала Польша, где Красный Клин упорно прорывался к Варшаве. А Врангеле писали походя и все больше с иронией. Барон и его русская армия были уже списаны в расход. Арцулов морщился от тараканьих виршей Демьяна Бедного, но упорно продолжал поиск. Он знал, что ищет. Терпение было вознаграждено. В номере за 30 июля взгляд сразу же наткнулся на большую статью «Герои Южного фронта». Мелькнуло знакомое название – «Полк имени Парижской коммуны». Номера, естественно, не было. По давней репортерской традиции он именовался Энским. Репортер сообщал, что бойцы славного полка бодры, веселы и полны решимости добить до конца белую гидру, напрасно бряцающую ржавым оружием, полученным от мирового капитала. Это подтверждал и командир, гроза белых, пламенный большевик Степан Косухин. Ростислав отложил подшивку и несколько минут сидел, не открывая уставших от чтения глаз. Итак, Степан жив, и ему пока ничего не грозит, иначе бойкие писаки не стали бы прославлять зазнавшегося Красного Орла на всю Савдепию. Большего и не требовалось. Арцулов дал телеграмму в Париж Валюженичу, сообщив, что проводит в Варне еще несколько дней. Ответ пришел быстро, но телеграмма была не от Теда. Шарль Карно, о котором Ростислав знал из письма Валюженича и рассказов Степы, сообщал, что Тед отправился на летние вакации в Абердин к своему уважаемому родителю и предлагал всю возможную помощь. На следующее утро Арцулов отправился в ближайший фотосалон. Потемневшие дощечки с непонятными знаками были с собой. Ростислав предпочел не расставаться с ними. Там весьма удивились, но все же выполнили заказ. Фотографии вместе с тщательно упакованными стеклянными негативами он отослал в Париж. К посылке прилагалось письмо. Арцулов сообщал, что если до августа 21-го он не появится в Париже, Валюженич и Карно вправе поступить с наследством по своему усмотрению, а заодно указал адрес находки и фамилию владельца, старого Вейсбаха. Велик был соблазн отправить Теду оригиналы, но Ростислав все же не решился. Почта могла что-то напутать, к тому же таблички доверены именно ему. За день до отплытия в Крым он получил еще одну телеграмму. Карно извещал о получении посылки, желал скорейшей демобилизации и передавал поклон от Натальи Федоровны Берг. Арцулов знал, что Наташа его не помнит. Заочный поклон был лишь данью вежливости. В Джанкое его ждало известие, на которое Ростислав уже и не надеялся. Виктор Ухтомский сумел добраться на Шеланде от самой грузинской границы до Феодосии. Правда, увидеться не удалось. Князь тут же уехал на фронт в дивизию Антошки Тургула, штурмовавшего Каховку. Виктор оставил в штабе короткое письмо, сообщая, что жив-здоров, получил, наконец, штабс-капитана и заодно представлен к ордену Святого Николая. Письмо кончалось надеждой на скорую встречу, если не в столице, то в освобожденной Каховке. Прочитав послание, Арцулов невольно улыбнулся. Князь, которому скоро должно было исполниться 20, еще придавал значение чинам, орденам и прочей мишуре. Сам Ростислав тоже умудрился получить орден Святого Николая, маленький крест из серого железа на Георгиевской ленте. Барон наградил его за Александровск. Антошка все-таки не удержался, подал рапорт. Арцулов надеялся съездить в Дроздовскую дивизию в первых числах сентября. Повод был. Под Каховкой вновь разгорелись безнадежные бои. Барон обещал отправить его к Тургулу 5-го. Но уже 3 сентября Антошка сообщил по Бадо, что штабс-капитан Ухтомский пропал без вести во время ночного боя на окраине города. В этот вечер впервые за много недель Ростислав напился. Вернее, попытался. Но голова оставалась ясной, только в ушах шумело, и откуда-то издалека доносились знакомые слова. «Меня ты не найдешь, тебе скажут, что я пропал без вести под Каховкой. Это будет через полгода». Давний сон сбылся. Что такое пропасть без вести в ночном бою, Арцулов хорошо знал. Тогда во сне Виктор обещал встречу, очень нескорую. Да, они встретятся, если там, куда им всем предстоит попасть, за светящимся золотым туманом они смогут узнать друг друга. Теперь не осталось никого. Молодые офицеры, спешившие в ноябре проклятого 17-го в Ростов под знамена Алексеева и Корнилова, выполнили свой долг до конца. Крымская трагедия шла к финалу, и Ростиславу осталось одно – дождаться занавеса. И вот, когда занавес упал, когда оставалось выйти к ближайшему красному патрулю и поставить точку, Ростиславу бешено захотелось жить. Пусть впереди нет ничего, кроме прозябания под парижскими каштанами. Пусть. Он не хотел стынуть здесь, под холодным небом, отвергнувшей его родины. Его война не кончилась. Крым сдан, но остались непрочитанными потемневшие таблички. Осталась тайна камня, и по-прежнему возвышалась среди ледяных гор черная громада Шикаргомпа.